Глава 13. Вокзал встретил меня привычным шумом ожидающих поезд пассажиров, рядом пролеток и карет с поджидающими клиентов извозчиками и знакомой кепкой, шныряющей среди толпы. Аккуратно продвигаясь к ее хозяину, я сумел незаметно подойти и хлопнул того по плечу. Тот испуганно пригнулся и попытался метнуться прочь, но мои слова остановили этот порыв. «Привет, Саша! Работаешь?» — иронично спросил я. «Здравствуйте, Григорий Мстиславович!» — смущенно повернулся тот ко мне. «Да так!» Признаваться, что только что хотел вырвать из рук незадачливого мужика его багаж, паренек не спешил. Но я не стал его к этому принуждать. «Скоро поезд из Твери будет, не в курсе?» «Минут через 20 подойти должен», — пожал тот плечами. «А вы кого-то ждете?» «Да, встретить знакомую надо. Может, пока поговорим, расскажешь, что интересного слышал?» «Отчего ж не поговорить?» — приосанился тот. «Идемте, вон лавочка свободная есть», — махнул он рукой. Пока шли к указанной мальцом лавочке, ту успели занять. Но на наше счастье рядом в этот момент освободилась другая. Туда-то мы и двинулись. «Как жизнь молодая?» — решил я начать с общих фраз. «Да как обычно», — пожал плечами Сашка. Подумал маленько и добавил. «Сказать мне сейчас вам нечего. Никого чужого и подозрительного я больше не видел. А свои...» Тут он замялся, но я и так его понял. «Даже если кто-то что-то и говорит не очень лицеприятное в сторону власти, сдавать мне его Сашка не будет. Я все еще чужак, пусть и полезный». «Расскажи о себе», — перевел я тему. «Так и думаешь чужие вещи таскать?» Мне и правда стало интересно, что думает парень о своем будущем. Как вообще живут подростки, особенно из его среды? «А что еще делать?» — в который раз пожал тот плечами. «Перебиваться за копейки, чистя кому-то сапоги, или газеты таскать? Так там еще попробуй пробейся. Место козырное, просто так не отдадут». «Ну а дальше-то что? Не всю же жизнь будешь багаж из рук приезжих вырывать». Сашка покосился на меня, раздумывая, отвечать или нет, и в итоге задал встречный вопрос. «А что еще я могу? Чтобы хорошую работу получить, нужно университет и кончать. А кто меня туда пустит? Да даже если бы пустили, учат-то не бесплатно», — безнадежно махнул рукой малец. «А если я плачу тебе обучение, пойдешь?» — тот посмотрел на меня недоверчиво. «Вам-то это зачем?» «Да я же вижу, парень, ты смышленый. Жалко будет, если придется однажды тебя в тюрьму отправлять. Или еще хуже, на каторгу. А иначе твой путь с кражей чужих вещей не закончится». «И что, правду, что ли, оплатите?» Все еще не верил мне подросток. «Да», — твердо ответил я, мысленно и правда решив, если согласиться, помочь ему. «Ну, тогда я согласный», — неуверенно кивнул Сашка. «А чего надо-то?» «От тебя желание, и когда поступишь, ответственно относиться к учебе. А уж твое обучение я возьму на себя. Только завязывай ты с воровством. Если поступишь в школе или гимназии, такого не потерпят. По рукам?» Я протянул ему свою ладонь. Тот еще подумал немного и, решительно кивнув, ударил своей пятерней по моей ладони. «По рукам!» После этого Сашка подхватился и, уточнив у меня, может ли похвастаться перед другими пацанами, и, получив мой утвердительный ответ, быстро покинул вокзал. Но долго скучать мне не пришлось. Вскоре поезд прибыл, и я пошел к перрону искать среди прибывших мою знакомую. В такой толпе, чувствую, это станет той еще головной болью. Евгению я нашел не сразу. Мы все же разминулись с ней на перроне. Уж очень много народа покидало поезд, а в каком вагоне она едет, я не знал, даже приблизительно. В итоге, походив по перрону и так и не найдя ее, я отправился на площадь перед вокзалом, логично предположив, что уж там-то пространство побольше, и искать ее будет проще. Так и получилось. Девушка обеспокоенно вертела головой по сторонам, прижимая к своим ногам большой, белый и изрядно уже запыленный чемодан. В светлом платье, шляпке с огромным белым пером и глубоким декольте, что при ее крупной груди моментально привлекало взгляды всех окружающих мужчин, Она выглядела потерявшейся овечкой. «Гриша!» — заметив меня, закричала она на весь вокзал. Еще и рукой помахала, чтобы я ее точно не пропустил. «Ты все-таки пришел!» — обрадованно выдохнула она, когда я подошел ближе. «Да, здравствуй!» Я ее радости не разделял, но и устраивать разборки прямо здесь не собирался. «Иди за мной!» — подхватил я ее чемодан. «Расспросить ее можно уже и дома. Там же я планировал договориться с Мариной Сергеевной, чтобы она приютила девушку на одну ночь, а утром уже найдем ей постоянное жилье. Думаю, купчиха и тут сможет помочь». «Гриш, а нам далеко идти?» — придерживая шляпку и еле поспевая за моим размашистым шагом, спросила Евгения. Щадить ее и придерживать шаг я не собирался. Все еще помнил, как она меня подставила и потом бросилась с криком к Вяземскому. «Нет, скоро дойдем». «Григорий Мстиславович, вы не одни?» Когда мы поднялись на второй этаж, тут же заметила девушку Марина Сергеевна. «Да, могу я вас попросить пристроить мою знакомую на одну ночь? Она только с дороги, времени на поиск комнаты уже нет». «Не беспокойтесь», — перебила меня купчиха и даже руками замахала. «Конечно, нельзя выставлять девушку на улицу». «Здравствуйте», — Игнатьева сделала паузу, предлагая Евгении представиться. «Евгения Михайловна Старопольская», — тут же отозвалась та. «Здравствуйте, Евгения. К сожалению, у меня нет сейчас свободных комнат, но, надеюсь, вы не против соседства моей дочери. А уж кровать мы найдем». «Хорошо», — покладисто согласилась та. «Только я бы хотела сначала поговорить с Гришей и Григорием», — поправилась девушка. «Наедине». «Это вы уж сами. Не буду вам мешать», — тут же кивнула купчиха. «Гриш, можно я переоденусь в твоей комнате?» Когда я уже хотел занести чемодан Евгении в комнату к Юле, спросила Старопольская. «Я стесняюсь незнакомых людей». Обернувшись, я увидел умоляющий взгляд и прижатые к груди руки девушки. «Ладно, в такой малости можно и пойти навстречу». И кивнув, я занес ее багаж к себе в комнату. «Сколько тебе нужно времени?» — перед уходом уточнил я. 10 минут мне хватит», — заверила та. Оставив Старопольскую, я прошел на кухню, где в этот момент хозяйничала Марина Сергеевна. Потянув носом, я с удовольствием опознал аромат жареной картошки с лучком. Та заметила мой интерес и тут же предложила поесть. Отказываться я не стал. Пусть ужин и будет не бесплатным, но уж больно давно в мой желудок не падала еда, так что ел я с огромным удовольствием, прикончив тарелку в рекордные сроки. «Позвольте спросить, а кем вам приходится Евгения?» Когда я закончил и стал потягивать чашку чая, ожидая, пока закончатся выделенные Старопольской 10 минут, спросила меня купчиха. «Знакомая. Мы с ней в одном городе жили. Она решила перебраться в Москву и попросила помощи найти комнату. Кстати, вы не подскажете, у кого ей можно снять жилье на первое время?» Марина Сергеевна тут же оживилась и дала мне сразу 4 варианта. Причем все недалеко от нас. Видеться с Евгением лишний раз мне не хотелось, поэтому я уточнил адрес, что был дальше всего от нашего дома, и, наконец, пошел в свою комнату. Пора бы Жене уже переодеться. «Гриша!» — крикнула из-за двери Евгения, когда я постучался. «Да, ты все?» «Да, входи!» Отворив дверь, я заглянул внутрь, но из-за вечернего времени не смог сразу рассмотреть Евгению. Сделав пару шагов, в нос шибанул какой-то незнакомый приторный аромат. «Я здесь!» — раздался голос девушки с моей кровати. Машинально прикрыв за собой дверь, я увидел Евгению, лежащей на моей кровати в одном пеньюаре. Тонкая ткань не скрывала торчащих сосков, видимых даже при таком скудном освещении. Лежа на боку, Евгения вытянула ноги, при этом словно невзначай положив руку на свою грудь и чуть приспустила бретельку своей ночнушки. «Гриша, я хотела бы извиниться за свой поступок». От ее движения бретелька соскользнула, обнажив крупную молодую упругую грудь. В паху тут же стало тесно, а слова девушки я слышал словно сквозь вату. И вроде ведь только недавно у меня уже был секс, но вот вид беззащитной и такой доступной Старопольской почему-то полностью отключил мои мозги. Она еще что-то говорила, но я ее уже не слушал. Быстро скинув с себя одежду, я навалился на Женю и впился в ее губы поцелуем. «Ох, Гриша!» — простонала она, когда я вошел в нее. А дальше я уже не обращал внимания ни на ее стоны, ни на что вокруг. «Ох уж эти знакомые!» — прислушавшись к доносящимся из комнаты квартиранта стонам и ритмичным звукам, покачала головой Марина Сергеевна. «Главное, чтобы мою Юлечку не совратил. Пойду-ка поговорю с ней». Утро для меня было и приятным, и нет одновременно. Когда я открыл глаза, то первым делом почувствовал онемение в правой руке. Повернув голову, увидел, что ее оккупировала Евгения. Тихонько сопя мне в шею, она прижималась своей грудью к моему боку, вызывая вполне понятный порыв повторить вечернюю страсть. Вот только сейчас я уже мог себя контролировать, в отличие от вчерашнего дня. И что на меня тогда вообще нашло? Нет, Евгения уже и раньше показывала, что для нее залезть ко мне в койку не является чем-то предосудительным. Но я-то чем думал? Да понятно чем. Уж не головой точно. Но сейчас я себя уже могу сдерживать. Отчего и все приятные ощущения предстают не самым лучшим образом, стоит только задуматься. Аккуратно высвободившись, я быстро оделся и сбегал на улицу справить естественные нужды организма. Когда вернулся, девушка уже проснулась и довольно потягивалась в кровати, с прищуром смотря на меня. «Собирайся!» — этот ее довольный прищур вывел меня из себя, показав мою слабость. Так что и говорить я начал резко, в приказном тоне. «Гриша, тебе не понравилось?» — тут же скуксилась Евгения. «Ты вообще не должна была это делать. Собирайся и идем. Ты здесь больше не останешься. Жду тебя в коридоре». И больше не слушая причитаний Старопольской, я вышел из комнаты. Было раннее утро, но Марина Сергеевна уже суетилась на кухне. Ее дочка тоже была там и с любопытством поглядывала на меня. Но хмурые взгляды матери, кидаемые в ее и мою сторону, не дали завязаться разговору. Уточнив у купчихи время, понял, что до начала занятий есть еще полтора часа, после чего успокоился. Сегодня суббота, сейчас избавлюсь от присутствия этой змеи Старопольской, что одним своим присутствием выводит меня из равновесия, и отправлюсь на занятия. Пора приступить к своим обязанностям. Завтракать в молчаливой атмосфере, что сгустилась на кухне Марины Сергеевны, я не стал. Дождался, пока соберется Евгения, довел ее до дома, где, по словам Ипатьевой, сдавали комнаты, убедился, что это действительно так, и распрощался с девушкой. Сначала хотел поймать извозчика, но потом передумал и пошел пешком. Вчерашний вечер, и моя реакция не выходила у меня из головы. Что на меня нашло? Почему я, плюнул на все, накинулся на Евгению? Наваждение какое-то, не иначе. И это настораживает. Уж не применила ли эта хитрая бестия магию или еще чего? Погруженный в свои мысли, я сам не заметил, как дошел до какого-то парка. В чувство меня привел одуряющий запах хвои от елок, что росли в нем. Остановившись, я растерянно огляделся по сторонам, не понимая, где я сейчас. А потом плюнул на все и решительно свернул в парк. Добравшись до ближайшей лавочки, я плюхнулся на нее и задумался. Ночь со Старопольской словно встряхнула меня. Я не понимал, что со мной произошло, как так получилось, почему я поддался на ее провокацию. И мысли тут же с нее соскочили на других, окружающих меня людей. Тот же Савелий Лукич, с его просьбой-приказом, который мне озвучил даже не он сам, а Пантелеев, почему я сразу согласился? Нет, можно найти множество причин, но почему я даже не попытался уточнить у самого Прохорова, он ли хочет, чтобы я приглядывал за Боголюбовым, или это инициатива Пантелеева? Дальше больше. Вот я приехал в Москву, стал жандармом, и что дальше? До этого у меня была цель – избавиться от влияния деда, и я эту цель успешно выполнил. Пусть на мне и висит клятва верности роду и необходимость привести его к процветанию, но вот от опекания каждого моего шага дедом я избавился. И даже проклятую табличку, которая давала ему безраздельную власть надо мной, сумел уничтожить. Но что дальше? Чего я сам хочу от новой жизни? И стоило мне поставить перед собой такие вроде бы простые вопросы, и сразу же возникло понимание, чего мне не хватает. Силы – раз. Ситуации, когда меня могут убить, растут с пугающей быстротой. Одна охота неизвестных на меня чего стоит. И откуда они взялись, я толком не знаю. Есть только предположение, а не твердая уверенность. А будь у меня больше магических сил и знаний, то я мог бы спеленать того напавшего на меня извозчика и не терзался бы сомнениями. И кроме самой магии, есть и другие способы увеличить свою силу. Тоже умение стрелять. Я ведь ни разу не был в тире и не знаю своих возможностей по обращению с оружием. А если меня вызовут на дуэль с применением холодного оружия, тогда в фехтовальном кружке мне повезло, но везение не может длиться вечно. Нужно повышать свое мастерство, и это только примеры применения прямой силы, а ведь есть и другая – сила денег. Да, сейчас я относительно обеспечен, но надолго ли? Если все же буду выполнять задания по присмотру за Боголюбовым, то все мои финансовые запасы грозят очень быстро истаять. Тут в голову пришел разговор с Сашкой о его незавидном положении. А затем мысли перескочили на завербованных мужиков. Даже не представляю, как они живут на свою зарплату в 20-30 рублей в месяц. Точнее, представляю, никак. Потому и пошли на разбой. И ведь таких, как Василий, Акинфей и Сергей, тысячи, если не миллионы. Что, если они объединятся? Перед глазами встала картина оскаленной толпы, что обступили меня и решают, что сделать – четвертовать, просто повесить или расстрелять. И почему у меня в груди такое чувство, что все идет именно к такому варианту событий? Неужели в прошлой жизни было что-то похожее? Так я не хочу этого, и исправить это, пока я простой жандарм, невозможно. Вот и еще одна точка силы – власть. Подняться достаточно высоко, чтобы получить возможность влиять на события. Что еще я хочу? Семью. В памяти всплыл эпизод воспоминаний из прошлой жизни. Там у меня была любимая женщина, что ждала от меня ребенка. Катя. Девушка, так похожая на Лидию Воронцову. И тут я хотел бы снова быть любимым, и чтобы у меня появилась семья. Да с той же Воронцовой. Да, она взбалмошная и любит авантюры, но может это из-за ее желания выйти из-под опеки отца? Что будет, если у нее появится любимый человек? Ребенок. Тогда, может, она не станет действовать столь безрассудно? Хотел бы я быть ее мужем? Да, вот только опять же такая девушка не привыкла жить в бедности. Да и у нее за спиной есть очень мощный папа, который ее всегда прикроет. Наверняка такого же она ждет и от будущего мужа. То есть опять прихожу к тому, что мне необходимо стремиться увеличить свой капитал и влияние. Это уже похоже на хоть какую-то, но цель, а не пустое плавание по течению. Мои мысли прервал подсевший ко мне мужчина. Серый костюм, такая же шляпа и обычное, ничем не примечательное лицо, которое тут же забывается, стоит отвернуться. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровался он и протянул мне какой-то лист. Покосившись на незнакомца, я развернул его и вчитался в ровный ряд строк с подписью внизу и печатью, знакомой подписью. «Вы от Савелия Лукича?» — констатировал я, дочитав. «Да, буду прикрывать вас и в случае опасности помогу», — кивнул мне приставленный Прохоровым Филер. «Мне сказали открыться вам, чтобы не было недоразумений». «Благодарю. Видели что-то подозрительное?» — тут же уточнил я. «Нет, пока никакой слежки за вами не обнаружено». Он уже собирался встать, когда я решился спросить у него один мучивший меня вопрос. «Скажите, а на меня могут повлиять, чтобы я, скажем...» Тут я чуть задумался, как правильно сформулировать вопрос. «Ну, отвлекся. потерял голову, и напавшие смогли бы завести меня туда, где им легче со мной расправиться. «Артефакты с ментальной составляющей не так-то просто сделать», — покачал головой Филер. «Алхимия без вашей добровольно отданной части тела или крови будет слаба, вы все-таки маг. И такой состав нужно делать сразу. Да и рецепт найдется, не в каждом роду. Ну, а если у напавших обнаружится артефакт с ментальной составляющей, не стал я так просто сдаваться. Что тогда? Максимум, что они смогут, это усилить уже имеющиеся в вас чувства. Однако у вас есть магия разума, что дает вам сопротивление такому воздействию, пусть и не абсолютное. Не переживайте на этот счет. Если на вас и нападут, то так и защищаться не будут. Прошлое нападение это хорошо показало». Откланявшись, Филер неторопливо пошел по дорожке, углубившись в парковую зону. А я задумался. Получается, Евгения могла такой артефакт применить вчера. Разделась почти догола, создав у меня влечение к ней, а затем усилила его артефактом. Вот только Филер считает, что у меня к этому есть сопротивление, и не доверять ему в этом вопросе у меня поводов нет. А алхимию, что, по его словам, тоже может воздействовать, и, видимо, никакое сопротивление не поможет, она бы создать просто не смогла. Получается, я сам виноват в том, что произошло. Поддался, и в итоге не знаю, как относиться к Евгении дальше. Может и так, но почему у меня такое чувство, что я что-то упускаю?